Глава 28. Морган открыл глаза и посмотрел на Дизайр, спавшую у него на руках. Она лежала, слегка прижавшись к нему, изогнутым телом, положив хрупкую руку ему на плечо. Ее темные волосы в беспорядке рассыпались у него на груди. Он совершенно не представлял, сколько времени провел вместе с нею в этом сладком сне, в благодатной тишине после счастливых минут любви. В стенах этой уединенной камеры, казалось, отсутствовало привычное восприятие времени. Две свечи на столе превратились в расплывшиеся огарки. В отсутствие охраны некому было заменить их новыми. Единственным источником света были отблески огненного зарева за окошком в стене. Через него в камеру медленно просачивался дымный воздух. Снаружи не слышалось ни звука. Похоже, никто из охраны не собирался возвращаться. «Может быть, это к лучшему», — подумал Морган, решив не будить Дизайр. На их счастье, на полочке оставалось немного хлеба и сыра, а в него еще и полбутылки бренди. Этого и могло хватить на некоторое время. Он притянул Дизайр к себе поближе, с нежностью вглядываясь в ее лицо, изящную линию щек, темные с загнутыми концами ресницы, чуть приоткрытые сочные алые губы. Он смотрел, как при ровном дыхании то поднималась, то опускалась ее грудь под тонкой сорочкой. Вдруг он услышал какие-то звуки, заставившие его поднять голову. Сначала он подумал, что ему померещились чьи-то шаги на лестнице. Он быстро встал с постели, натянул брюки, сапоги и подбежал к двери. «Там наверху никого нет», — проворчал какой-то мужчина. «Можно не утомлять себя понапрасну. Нечего нам тащиться наверх по лестнице». «Надо делать то, что нам приказали», — сказал другой мужчина. «Мы должны осмотреть каждую камеру в этой части тюрьмы». «Да здесь всего две камеры, и ни в одной из них нет света». «Стойте!» — закричал Морган. «Вы забыли про нас». Он принялся молотить кулаками по тяжелой железной двери. «Морган, что случилось?» Своим криком он разбудил Дизайн, и она уже сидела на кровати, поправляя упавшие на лицо волосы и спустившуюся с одного плеча сорочку. Морган снова закричал, пытаясь привлечь внимание тех двух мужчин за дверью. На этот раз его сильный голос с раскатистым эхом от каменных стен был услышан. Звуки шагов по лестнице становились все отчетливее. Теперь Дизайр сообразила, в чем дело. Она быстро обмоталась одеялом и потянулась за своим платьем. Послышался скрежет ключа в замке, и дверь отворилась. Морган притаился у стены, приготовившись к броску. На всякий случай он решил приготовиться к побегу. Если бы только они с Дизайр оказались за пределами камеры, все остальное ему было бы нипочем. Двое мужчин, шагнувших навстречу ему, не были охранниками из тюрьмы. На них была униформа охраны Сити. На поясе у каждого висел пистолет. Один из них держал в руках фонарь. «Смотри, какое отличное помещение для одного человека», — сказал мужчина постарше. Он поднял фонарь, чтобы осмотреть камеру, и тут же заметил Дизайр. «Боже, что я вижу? У него здесь еще и женщина». «Одевайтесь и поторопитесь. У нас мало времени», — сказал второй мужчина. Это был рослый молодой человек с черным от копоти лицом. Он скромно опустил глаза, когда Дизайр начала надевать платье. «Считайте, что вам здорово повезло. Мы чудом услышали ваш крик», — сказал пожилой мужчина. В одной руке он по-прежнему держал фонарь, а другой обхватил рукоятку своего пистолета. «Мы вполне могли уйти отсюда без вас». Дизайр торопливо затолкала ноги в туфли и подбежала к Моргану, ища у него защиты. Он застегнул последние пуговицы на рубашке. Потом с покровительственным видом обнял ее одной рукой и ободряюще улыбнулся. Двое армейцев на близком расстоянии следовали за ними, нетерпеливо подталкивая их к выходу. — Куда вы ведете нас? — спросил Морган. — Мы получили приказ очистить все помещения, прежде чем огонь достигнет этого места. — Приказ? — Дизайр механически повторила это слово, все еще не опомнившись от неожиданного поворота событий. — Да, приказ. Приказ Его Величества. Если хотите знать, из плавучей тюрьмы заключенные тоже будут эвакуированы. «Неужели огонь распространился так далеко?» — спросил Морган. «Мы не можем справиться с пожаром. Одному Богу известно, когда он прекратится», — заметил молодой солдат. «Последние два дня Его Величество и герцог Йоркский буквально сбились с ног. Так и разъезжают зад-вперед из дворца в Сити и обратно. Работают наравне с пожарными». Как только они спустились с лестницы, Дизайр услышала галдеж. Это заключенные, еще недавно пребывавшие в страхе и приготовившиеся к мучительной смерти в огне, реагировали на неожиданное известие. Одни кричали, другие рыдали от счастья. Охранники всеми силами старались сохранить порядок. Было слышно, как они то и дело отдавали команды. «Ну-ка, остановитесь, вы двое», — приказал человек с фонарем, обращаясь к Моргану и Дизайр. Вместе со своими провожатыми они стали в проходе, чтобы пропустить двигавшуюся им наперерез группу разъяренных заключенных. Заключенные были скованы общей цепью. На руках и ногах у них болтались тяжелые кандалы. Их сопровождали солдаты с мушкетами и штыками наголо. Это самые опасные уголовники. Их приговорили к смерти. Но Его Величество того и гляди отпустит их или устроит им какую-нибудь поблажку. «Лично я считаю, что смерть в огне хуже, чем повешение», — высказал свои соображения солдат помоложе. «Я слышал, что при пожаре человек может задохнуться от дыма раньше, чем сгорит на огне», — заметил его напарник. «Куда их ведут?» — спросил Морган. Для него это был не праздный вопрос. Дизайр, хорошо изучившая Моргана, понимала это. При свете фонаря она заметила настороженность в его внезапно сузившихся глазах. Морган и теперь не переставал вынашивать план побега. В ответ мужчина с фонарем грубо засмеялся. «Сейчас их посадят в специальный фургон с железной решеткой и повезут дальше, как возят диких медведей в зверинцах. Только с той разницей, что их повезут не в зверинец», — поправил его товарищ. «Их рассадят по нескольким тюрьмам на другом берегу реки. Там они будут дожидаться казни». «А что собираются делать со всеми остальными? С нами?» Мужчина неопределенно пожал плечами. «Нам только сказали, чтобы мы вывели вас наружу. Потом вами займется начальник тюрьмы. Он должен договориться насчет мест в других тюрьмах». Судя по всему, эти люди не имели ни малейшего представления о том, к какой категории преступников принадлежал Морган. Они, несомненно, не знали, что он подобно тем, только что прошедшим мимо них мужчинам в кандалах, приговорен к казни через повешение в Тайберн. Сейчас Дизайр мысленно благодарила Йенаха за то, что тот не позволил Моргану оказаться в знаменитой крысиной дыре. Под конвоем солдат Морган и Дизайр вместе с огромной толпой других заключенных продвигались к большим распахнутым дверям в конце коридора. Фургоны находятся прямо во дворе. «Их подогнали почти к самым дверям», — сказал молодой человек. Первый раз после ареста Дизайр очутилась за стенами Ньюгейта. Но, выйдя во двор, она невольно попятилась назад, почувствовав обдавший ее с головы до ног жар. В густом дыму, заполнившем тюремный двор, с трудом просматривались очертания фургонов. Впряженные в них лошади били копытами и ржали от страха. Несколько женщин из числа заключенных пронзительными истерическими криками требовали возвращения в камеру. Морган крепче обнял Дизайр и подтолкнул ее вперед. На ходу она успела взглянуть на две приземистые неровные тюремные башни, тоже окутанные дымом. Густой серый дым валил, как из воронки, через большую полукруглую арку в другом конце двора. Дизайр почувствовала, как удушливые едкие пары заполняли горло. Она начала задыхаться и кашлять. Кое-как солдаты и еще не успевшие разбежаться охранники вместе навели порядок среди скучившихся заключенных, заставив их выстроиться в более или менее ровный ряд. Дизайр услышала скрип колес первых фургонов, вкатившихся во двор. Защелкали кнуты, закричали погонщики, громче загрохотали колеса на булыжной мостовой двора. На противоположной стороне стояли солдаты с мушкетами наготове. Следуя в общей шеренге, Морган и Дизайр приблизились к хвосту одного из фургонов. Из него выскочил охранник, который должен был помогать при отправке этой группы заключенных. Он подсадил Дизайр и знаком приказал Моргану подниматься за ней. Внезапно охранник словно остолбенел и начал внимательно вглядываться в лицо Моргана. «А как он оказался здесь?» — в ярости закричал охранник, узнавший Моргана. В эту минуту Дизайр почувствовала, что сначала у нее остановилось сердце, а потом с бешеной силой застучало в груди. Оба солдата в недоумении переглянулись. «Мы вывели их из одной камеры», — начал было объяснять один из них. Охранник силой рванул Моргана за плечо. «Да знаете вы, что перед вами сам Тренчард? Морган Тренчард! Вы что, ничего не слышали об этом разбойнике?» От страха у Дизайр затряслись ноги. Чтобы не упасть, она крепко ухватилась за стенку фургона. Со всех сторон раздавались голоса охранников. «Давайте его сюда! Пусть отправляется к остальным головорезам! Несите быстрее кандалы! Отправьте кого-нибудь к кузнецу! Тренчард! Вон он, Тренчард!» Имя Моргана не сходило с уст толпы. Долетавшие до Дизайр слова не мешали ей упорно думать о своем. Она не должна допустить, чтобы их с Морганом разлучили, сейчас, когда они, наконец, выбрались из стен тюрьмы. Она не даст никому отобрать Моргана. Между тем Морган оттолкнул охранника, выдернул руку и со всего размаха ударил его в лицо. Охранник отлетел в сторону и упал на камни. Но тут к Моргану подскочили два солдата, которые схватили его за руки и прижали к стенке фургона. Он, однако, сумел вырваться. Завязалась борьба. Морган дрался с яростью льва, попавшего в засаду. Он пускал в ход все — кулаки, голову, колени и ноги в сапогах. Послышался сухой щелчок. Это кто-то выстрелил из мушкета. Ужас охватил Дизайр, тугим комом застряв в горле и не дав ей закричать. «Кто там вздумал стрелять, черт побери? Прекратить огонь!» — хриплым голосом скомандовал внезапно появившийся офицер. Тюремный двор все больше заполнялся густым черным дымом. Если бы в такой обстановке солдаты начали вслепую стрелять в толпу, заключенные, несомненно, сразу же подняли бы бунт. Превозмогая удушье, Дизайр высунулась из фургона. В дымной мгле она увидела бежавшего к ней Моргана. Один из охранников пытался остановить его, размахивая тяжелой деревянной дубинкой. Изловчившись, Морган поймал руку охранника, силой вывернул ее и прижал к железному колесу фургона. Охранник выронил дубинку, и она покатилась по булыжникам. Лошади, изрядно напуганные огнем и скоплением людей, неожиданно рванулись вперед. Возчик не смог справиться с поводьями, и фургон покатился вперед к воротам. От резкого толчка Дизайр покачнулась в сторону, но чудом удержалась на ногах, успев вцепиться пальцами в стенку фургона. Некоторые, стоявшие рядом заключенные, попадали на пол. Послышались пронзительные крики и ругательства. Дизайр впилась глазами в Моргана. «Назад! Прыгай!» — кричал он, продолжая догонять фургон и протягивая к ней руки. И она прыгнула. Он успел подхватить ее, прежде чем фургон перевернулся. Морган быстро поставил ее на ноги, схватил за руку и потащил за собой в обход фургона. Кто-то из охраны преградил им дорогу, но тут же получил сильный удар от одной из заключенных, женщины могучего телосложения. Она торжествующе захохотала. «Давай, беги, Тренчард!» К ней присоединились другие заключенные, криками призывавшие его и Дизайр быстрее бежать к арке. Морган подхватил ее на руки и начал прокладывать путь в толпе, петляя между людьми и лошадьми, чтобы ненароком не попасть под удар копыт. Внезапным порывом ветра на короткое время дым отнесло в сторону, и видимость улучшилась. Солдаты со штыками в руках бросились догонять беглецов. Изогнувшись и загораживая своим телом Дизайр, Морган быстро продвигался вперед. Штык не миновал его. Но, несмотря на рану в верхней части руки, он не останавливался. Вместе с Дизайр, зарывшийся лицом ему в плечо, он пересек тюремный двор и выскочил на ближайшую улицу, заполненную дымом. В лицо им ударила волна горячего воздуха. Они оказались в движущемся людском потоке и быстро растворились в нем. Все бежали от огня и спасались, как могли. Одни пешком, другие в каретах или на телегах. Толпа все дальше уносила недавних узников от их страшного пристанища. Вскоре они миновали Нью-Маркет. Дома на этой прямой, широкой и оживленной улице были построены наполовину из камня, наполовину из дерева. Теперь они были объяты пламенем. В восточном конце улицы стояла небольшая церковь святого Николаса. Толпа обтекала церковь с двух сторон. В этой толпе медленно двигались Морган и Дизайр. Рядом с черепашьей скоростью ползли фургоны и повозки. «Мы на верном пути», — сказал Морган, осипшим от дыма голосом. Он провел ее через рынок Ньюгейт, мимо мясных лавок и рядов. Задыхаясь от тяжелого запаха горелого мяса, Дизайр послушно следовал за ним. В начале одной узкой улочки она была вынуждена остановиться, чтобы перевести дыхание. Морган прислонил ее к себе, так что она могла опереться на него и отдохнуть. Рукав его рубахи был порван и испачкан кровью. К счастью, рана от солдатского штыка оказалась неглубокой. «Мы не должны останавливаться. Нужно уходить дальше», — сказал он. «Но куда?» «На восток. Если мост уцелел, мы переправимся через реку Саут-Уорк. Там, в доме Лены Джероу, разыщем Еноха». Находясь в центре горящего ада, Морган сохранял спокойствие и рассказывал о своих планах так, как будто они должны совершить обычную экскурсию на другой берег реки. «А что мы будем делать, если мост сгорел?» — спросил Дизайр. «Найду другой путь», — сказал Морган. «Ты можешь идти дальше?» Она кивнула головой, и они снова двинулись вместе с толпой. Теперь они направлялись к Патерностер-Рау, откуда дорога вела в Чипсайт. Здесь тоже не умолкал грохот. Обваливались стены, падали деревянные балки, трещали горящие доски. Из-под обломков с ревом вырывался огонь. Все эти звуки сливались в общий непрекращающийся гул. Из развалин одного дома показался мужчина. С громкими криками он цеплялся то за одного прохожего, то за другого. «Помогите! Помогите же мне кто-нибудь, ради Бога! Моя жена осталась под обломками!» Но люди в толпе шли мимо, не останавливаясь и ничего не отвечая, как будто онемели от страха. Мужчина дергал Моргана за руку. «Пожалуйста, помогите мне. Она находится вон под той балкой. Мне не поднять ее». Он плакал навзрыд, сотрясаясь худым щуплым телом. Слезы ручьями бежали по его перепачканным сажей щекам. «Там была наша книжная лавка. Мы пытались спасти хоть часть книг». Морган посмотрел сначала на мужчину, потом на Дизайр. После секундного колебания он отвел ее в сторону и подтолкнул к нише под каменной аркой. «Подожди меня здесь», — сказал он. Книготорговец в нетерпении тянул Моргана за руку. Дизайр слышала, как мужчина говорил ему какие-то слова благодарности. От дыма щипало в глазах, но она не выпускала из вида Моргана. Он находился довольно близко и пытался приподнять конец тяжелой балки, которая, несмотря на все его усилия, не двигалась с места. Плотно прижавшись к стене под аркой, Дизайр не замечала, насколько прогрелись камни у нее за спиной. Она вовремя успела посторониться, чтобы на нее не наехала тяжелая ручная тележка, которую катил перед собой какой-то мужчина. За ним следовала женщина в белой атласной накидке с пятнами копоти, сбившимся на бок по реке с картиной под мышкой. Холст был настолько сильно попорчен огнем, что вряд ли можно было спасти картину. Но женщина, видимо, очень дорожила ею, судя по тому, как крепко вцепилась в резную золоченую раму. Женщина смотрела впереди себя невидящими глазами, как лунатик. Оглушительный взрыв внезапно потряс воздух. Дизайр вздрогнула и закричала. Рядом закричали и другие люди. Началась паника. Толпа с улицы устремилась в узкий проход под аркой. Люди бежали, обгоняя и расталкивая друг друга. Два лакея в ливреях быстро соскочили с бархатного сиденья и со всех ног бросились прочь от кареты. Громко завывала какая-то женщина, от страха накинув фартук на голову. «Это голландцы. Они уже проникли в Сити. Они взяли Таур. Они стреляют из пушек. Они поубивают нас всех!» К этим голосам присоединился хор других, еще больше нагнетая ужас. В этой сутолке арка больше не могла служить укрытием для Дизайр. Толпа вынесла ее на улицу и потащила за собой. Вокруг одна за другой опрокидывались тележки, загораживая проход. Люди разбегались в разных направлениях. Они выкрикивали бессмысленные обвинения в адрес неведомых врагов, что больше напоминало поиски козла отпущения. Им нужно было на ком-то сорвать зло, за обрушившееся на их головы несчастье. «Это все французы-пописты. Во всем виноваты они. Пожар — дело их рук. Это кто-то из них выстрелил в лавке на Паддинг-Лейн. Еще один взрыв потряс воздух. Толпа, ринувшаяся в одном направлении, быстро повернула в другую сторону. Дизайр попыталась вырваться. Чтобы не двигаться вместе со всеми, она ухватилась за ограду, но это не помогло. Людской поток, сметавший все на своем пути, подхватил и понес ее вперед, как сухой лист по поверхности бурной реки. «Морган!» Ее крик потонул в оглушительном реве. Сверху сыпались горящие головешки, ядовитый жаркий дым обжигал глотку и забивал легкие. И, невзирая ни на что, нужно было бежать дальше. Рядом тянулась вереница громыхавших фургонов и повозок, которые то и дело задевали друг друга. С одной из повозок свалился какой-то узел. Дизайр споткнулась и упала на колени. Когда она попыталась подняться, то увидела занесенные над ее головой копыта, вздыбившихся в упряжке лошадей. Она закричала, что было сил. Возчик изо всех сил натянул поводья и сумел остановить лошадей. Потом кликнул кого-то из фургона. По его команде оттуда выскочил крепкий паренек. «Поднимай ее сюда, Абдя!» — крикнул женский голос из глубины фургона. Паренек обхватил Дизайр за талию, подсунув другую руку ей под колени, поднял, словно мешок с мукой, и опустил внутрь фургона. Потом сам вскарабкался наверх. Возница щелкнул кнутом, и лошади резво рванулись с места. Дизайр начала было кричать и сопротивляться, но тут же поняла, что к Моргану ей все равно не пробраться. У нее кружилась голова. Перед глазами мелькали яркие светлые пятна.